Глава 16. Все дальнейшие события этого дня закрутили меня в круговороте, и я вернулась в будущую лавку лишь вечером в сопровождении Джозефа. «Мы уже начали волноваться», — Анна бросилась ко мне, а, заметив на шее свежую царапину, испуганно замерла. «Что случилось? Он напал на тебя?» «Уже все хорошо». Я ободряюще улыбнулась женщине. «Все самое страшное позади». «А что произошло?» К нам подошла Клода. «Может, зайдем в дом?» Я посмотрела на двери в лавку, но все отрицательно покачали головой. Удивительная синхронность. «Мы только покрасили стены и покрыли панели и полы лаком. Вот вышли воздухом подышать, а тут вы и подъехали», — объяснила Клода. «А давайте вернемся в поместье». «Ох, как там барон весь день в одиночестве!» Тут же начала сокрушаться Джейн. «Тогда едем в поместье». Я кивнула, соглашаясь. «Там мы все и расскажем». Мы закрыли лавку и загрузились в экипаж и телегу Анны с Хьюга. При этом я уговорила семью Мельника поехать с нами. Они были в курсе всех неприятностей, что произошли за все это время, так что, полагаю, имели право знать, что произошло в доме Пьера Барди. Я всю дорогу молчала, снова и снова прокручивая в голове события этого дня. Страхи были позади, а вот вопросов осталось много. И ответы я хотела бы на них получить. Нас встретил на пороге встревоженный барон. «Здесь были королевские дознаватели? Что случилось?» «Они велели освободить дом в течение 2 дней!» Он бросился к нам. «Батюшка, мы сейчас все расскажем». Я попыталась и его успокоить. «Все плохое позади». Я улыбнулась батюшке, а он, увидев, как нежно и трепетно меня придерживает за руку Джозеф, прикусил язык и оставил при себе, чуть было не сорвавшийся с губ вопрос. Мы прошли в гостиную, где уже привычно потрескивал камин. Я усадила барона в кресло, а остальные расположились вокруг. Начала рассказ о том, как отправилась к Пьеру Барди и о том, что он мне предложил стать его любовницей, так как в жены я уже не годилась. Все-таки девица, решившая открыть свое дело, ему в жены не подходила. Рассказ вызвал бурю эмоций. Анна ахнула и с испугом посмотрела на мужа, попутно прижимая к себе поближе сына. Джейн запричитала, словно это не она была руками и ногами за то, чтобы я стала женой этого мужчины. Быстро же она сменила свое мнение. Клода сжала губы в тонкую линию, всем своим видом демонстрируя осуждение и недовольство поведением банкира. Барон побагровел, и только присутствие Джозефа, сжимавшего мою руку, удержала его от каких-то реплик в адрес Пьера Барди. Все же Джозеф является его племянником. Далее инициативу в разговоре взял на себя Джозеф и рассказал, что вызов представителей короля – это как раз-таки его рук дело. Когда Пьер Барди подсунул племяннику документы по фирме, явно с целью отвлечь его от нечестных делишек в настоящее время, Джозеф насторожился. Он проверил старые дела дяди и нашел возможность проверить и нынешнее положение вещей. И проинформировал об имеющихся относительно дяди подозрениях через приятеля, с которым учился, в специальный королевский отдел. «У меня возникли подозрения, что дядя спонсирует организацию, которая на протяжении вот уже нескольких лет пытается свергнуть нынешнего короля и плетет заговоры и интриги при дворе», — объяснил мужчина, почему к его донесению так быстро прислушались и прислали сюда для проверки целый отдел дознавателей. Те несколько, кто прибыли в усадьбу Пьера Барди, это лишь малая часть прибывших. «Какой ужас!» — барон покачал головой, пребывая в полном шоке от услышанного. «И что теперь делать? Что будет со мной и моими расписками? Боюсь, на вашей судьбе это никак не скажется». Джозеф с сочувствием посмотрел на барона. «По законам королевства все имущество дяди будет конфисковано и передано короне. Дело в том, что по всем имеющимся у дяди долговым распискам будут взысканы долги. Полагаю, вам нужно как можно скорее переехать в дом, который сегодня готовили к заселению». «Прости меня, Вероника!» — вдруг повернулся ко мне отец. «Я ведь настаивал, чтобы ты вышла за него замуж!» «Ничего, отец». Я пожала руку мужчине, который был просто раздавлен этими новостями. Главное, что не произошло ничего непоправимого. «И что теперь будет дальше?» Это Джейн встала по другую сторону от барона. «От действий моего дяди пострадало очень много человек, как здесь, так и по всему королевству. «Он как паук раскинул свои сети далеко в разные стороны», — ответил Джозеф. «Получается, что теперь и ты без гроша за душой?» — вдруг спросил барон, а я поняла, к чему он клонит. Он неисправим. «Отец!» — я попыталась его отдернуть, но Джозеф покачал головой, показывая, что не нуждается в моем заступничестве. «Да, Вероника, твой отец прав. Я теперь нищий. Но я не мог поступить иначе. Я не мог радоваться деньгам, что дядя получал, заманивая других людей в сети своей преступной паутины», — ответил мужчина, смотря на меня прямо. «Если ты откажешься от моего предложения выйти за меня замуж, то я все пойму и приму. Но от тебя не отступлюсь». «Вы предложили моей дочери руку и сердце?» Барон выкатил глаза и смотрел на нас удивленно. «Да», — подтвердил догадку отца Джозеф. Он на глазах у всех присутствующих опустился передо мной на одно колено и протянул бархатную коробочку. «Что ты мне ответишь? Ты станешь моей женой? Будешь ли ты со мной в горести и радости, пока смерть не разлучит нас?» Слова такие избитые, но произнесенные дрожащим голосом, в котором было столько надежды, что у меня подкатил ком, а на глазах навернулись слезы. В коробочке лежало кольцо с небольшим, но чистым бриллиантом. Джозеф смотрел на меня с надеждой и тревогой. Все замерли в ожидании моего ответа. «Это кольцо я купил на свои сбережения и уже давно ношу с собой, не решаясь предложить тебе руку и сердце». Джозеф замолчал и замер в ожидании моего ответа. Я же отбросила в сторону все сомнения, потому что сегодня я поняла, что люблю его. Он готов был отпустить своего дядю, только лишь бы тот оставил меня целой и невредимой, когда представителем короля нужен был лишь сам Пьер Барди. Их не особо волновало, что при задержании банкира могла пострадать я. Я видела, как был испуган Джозеф, когда он увидел этот треклятый кинжал, летящий в мою сторону. Все, что сделал для меня Джозеф, неоднократно подтверждало его чувства ко мне. Он постепенно, медленно и упорно завоевал меня, доказывая, что не относится к числу тех, кто против того, чтобы жена работала и имела свое дело. В нем я увидела настоящего партнера, любимого, с которым хотела бы прожить всю оставшуюся жизнь. Мне было глубоко все равно, что он остался без денег, потому что я не намного богаче него сейчас. Но я уверена, что мы сможем добиться всего вместе, идя по жизни рядом, преодолевая все тяготы и невзгоды и радуясь маленьким и большим победам. «Да», — тихо произнесла я, чувствуя, как щеки заливаются румянцем. Джозеф облегченно вздохнул и надел кольцо мне на палец. Оно пришлось впору. «Я счастлив», — прошептал он, поднимаясь с колена. Барон облегченно выдохнул, а я удивленно на него посмотрела. Неужели он переживал за Джозефа и боялся, что я смогу отказать? Значит, не все еще потеряно в наших с ним отношениях. Джейн улыбалась, что было ей вообще не свойственно, и даже вытерла украдкой слезинку. Анна же, не выдержав трогательности момента, бросилась ко мне на шею и обняла, разрыдавшись. Я и сама еле сдерживала слезы. Неужели все самое страшное позади? Даже не верится. Казалось, что в этот напряженный момент появился луч надежды. Хоть что-то хорошее произошло, несмотря на крах. «Поздравляю вас!» — сказал барон, пожимая руку Джозефу. «Может, не все потеряно. Будем надеяться на лучшее». Все загудели, зашумели, бурно обсуждая все произошедшее, а затем слово взял барон. «Я долго думал сегодня и понял, что Вероника права. Я цеплялся за прошлое, а нужно думать о будущем». Было видно, что барону с трудом дались эти слова. «Я виноват в том, что произошло с имением. Я во многом виноват. А сейчас хочу поддержать свою дочь. Нам дали 2 дня на выселение. Поэтому завтра мы собираем вещи, а послезавтра должны покинуть дом. Если Джейн, Клода или Бруно не захотят больше служить нашей семье, я все пойму. Из имеющихся остатков средств я выплачу задолженность по зарплате и дам самые лучшие рекомендации», — произнес барон и окинул взглядом прислугу. «Я остаюсь с вами», — ответила Клода таким тоном, словно ее кто-то хотел обидеть. «Я тоже», — ответила Джейн. «И я», — буркнул Бруно хмуро. «Я вас не брошу». «Спасибо». Такая преданность растрогала старого барона, и он смахнул слезу, что появилась в уголках глаз. Мы еще где-то сейчас обсуждали, кто чем завтра займется. Я бы с удовольствием лично бы руководила сбором вещей, переездом и всем, что касается нашего нового дома. Но навестившие отца королевские дознаватели передали, что нас с Джозефом ждут завтра на допрос. Было очень тревожно из-за этого. Мы и так сегодня весь день отвечали на множество вопросов, но, видимо, не все они были заданы. Анна с Хьюго и Эрни уехали на мельницу. Клода ушла готовить поздний ужин, а Джейн увела старого барона отдыхать. Он со всеми этими переживаниями в винный погребок даже не пытался наведаться. Что им еще, может быть, от меня нужно? Мы с Джозефом отправились в кабинет, где я собирала документы из сейфа и бухгалтерские книги, которые не так давно привела в надлежащий вид, чтобы понимать прибыльность поместья, вернее, его убыточность. Не волнуйся. Джозеф упаковал все бумаги в сумку. Мы планировали взять это завтра с собой на допрос. Полагаю, что именно завтра и выясним, осталось хоть что-то от имущества отца, или мы после сведения дебета с кредитом по долговым распискам еще и должны останемся. Второй вариант был, естественно, менее предпочтителен, так как с деньгами у меня было, мягко говоря, туго. Начинать новую жизнь с долгов мне не очень-то и хотелось. Думаю, все завтра уладится, и мы их больше никогда не увидим. Тебе не мешало бы поесть? Не могу. Призналась и присела на кресло. Я все не могу отойти от произошедшего. Я тоже, ответил мужчина, подходя ко мне ближе. Перед глазами так и стоит эта картина, когда в твою сторону летит этот кинжал. Все не могу отделаться от мысли, что бы было, если бы он промазал. Джозеф передернул плечами. Надо постараться забыть все. Я понимаю, что надо перевернуть эту страницу и начать новую. Я сейчас только поняла, что тебе и ночевать-то негде. Дом оккупировали люди короля. Я поеду в город и переночую в гостинице. Отмахнулся от этой проблемы мужчина. Оставайся здесь, предложила, а сама смутилась. Я могу постелить тебе в той комнате, где ты уже однажды жил. А как же репутация юной леди? Джозеф явно шутил и пытался разрядить обстановку. Боюсь, ее уже ничего не испортит. Я даже представила, что же должно было произойти такого, чтобы она пострадала. Тем более, ты уже однажды жил в этом доме. Тогда у меня не было выбора. Усмехнулся мужчина, а я вспомнила, как привезла грязного Джозефа с окровавленной головой, которого подобрала, считай, в канаве. Сейчас тоже. И я сама встала навстречу мужчине и, обняв его за шею, пристально посмотрела в глаза. Я не хочу больше с тобой расставаться. Поцелуй был жарким, и если бы мы в доме были одни, то уверена, мы бы им не ограничились. Джозеф, мне нужно тебе кое-что сказать. Я решилась признаться. Что такое? Обеспокоенно спросил Джозеф, отстраняясь. Его взгляд стал серьезным, в нем читалось искреннее беспокойство. Это трудно объяснить, и ты можешь мне не поверить. Но я не отсюда, не из этого мира. Выпалила я на одном дыхании, боясь, что смелости не хватит закончить. Я из другого времени, из другого места. Меня зовут так же, как Веронику, но я не она в полном понимании этого слова. Я попаданка. Тишина повисла в воздухе. Я внимательно следила за реакцией Джозефа, готовая ко всему. К неверию, к насмешкам, к ужасу. Но в его глазах я увидела лишь задумчивость, а потом странное понимание. «Попаданка?» переспросил он, словно пробуя слово на вкус. «И как давно ты здесь?» «Я попала незадолго до того, как встретила тебя и оказалась в теле Вероники, когда она перенесла болезнь. Вернее, она умерла, а я оказалась в этом мире. В моем «я», скорее всего, тоже умерла». Замерла в ожидании ответа мужчины. «Знаю, такие вещи нужно было рассказывать до того, как приняла его предложение. Но было страшно. И, несмотря на страх, я понимаю, что начинать будущую совместную жизнь с вранья, лжи и недомолвок нельзя». «Значит, я полюбил уже тебя, а не ту Веронику», — вдруг ответил Джозеф и улыбнулся. «Да», — кивнула растерянно. Оказывается, его волновало лишь это. «Другое мне не важно», — ответил мужчина и прижал меня к себе, снова целуя. «А сейчас тебе пора спать, а то еще немного, и я не смогу тебя уже отпустить». Ранним утром мы с Джозефом покинули дом. Я волновалась так, что сводила живот, и впихнуть в себя завтрак так и не смогла. Кроме решения финансового вопроса, я очень боялась, что королевские дознаватели каким-то способом разведали, что я попаданка. Если точнее, этого я боялась даже больше, чем всего остального. Не знала, как здесь поступают с такими, как я. Леди Розамунда не дала мне ответ на этот вопрос. Да и я не догадалась спросить. Как-то было само собой разумеющееся, что и я, и она скрывали, что попали в тела других людей при их смерти. Мы приехали в дом Пьера Барди, и нас отвели в кабинет, где мы еще добрых полчаса прождали, когда к нам выйдет самый главный дознаватель. Итак, он сделал такую паузу, во время которой я забыла, как дышать. Вероника Борль и Джозеф Барди. Наконец-то начал говорить мужчина, а я кивнула, будто подтверждая, что я – это я. Вы решили открыть коммерческое дело, но о соблюдении законности не позаботились. Проговорил мужчина тоном ушлого бюрократа. «О чем вы говорите?» Джозеф напрягся, а я взяла его за руку, потому что чувствую, что он может и не сдержаться, наговорить грубости представителям власти, а это может быть чревато. Это ведь он распутал заговор против короля и нашел казначея заговорщиков. А теперь в отношении меня, его невесты, эти самые дознаватели и роют, ища к чему прицепиться. Все прям как в моем родном мире. Бюрократы и силовики, видимо, везде одинаковые. Она еще не открыла макаронную лавку, а торговать на ярмарке своей продукцией может кто угодно. Так-то оно так, усмехнулся мужчина. Но у нас есть сигнал, и мы должны реагировать. И что вы будете делать? Я хмуро смотрела на представителя власти, готовясь ко всему. Держите. Мужчина протянул мне свиток с гербовой печатью короля, которая переливалась на свету. «Здесь все сказано». Я взяла дрожащими руками бумагу и развернула. Буквы плясали перед глазами, и я перечитала его несколько раз, потому что с первого раза так и не поняла ничего. «Что это?» Я уставилась на дознавателя, а тот усмехнулся. «Это королевское разрешение и патент на ведение вами коммерческой деятельности, вне зависимости от пола, возраста и всего остального. Так что вам не обязательно выходить замуж, чтобы обзавестись своим делом», объяснил мне мужчина, бросив взгляд на Джозефа. «Вам за это всего лишь нужно дать рецепт продукции, которой вы торговали и от которой сейчас в восторге половина города». «Я выхожу замуж за Джозефа Барди не потому, что хочу открыть свое дело, а потому что его люблю». Я сжала руку Джозефа. Видела, как он изменился в лице после слов дознавателя. Неужели он подумал, что я согласилась на брак только из этих соображений? Видимо, придется мне еще раз поговорить с ним и убедить его, что я люблю его. И макароны к этому не имеют никакого отношения. Дознаватель пожал плечами. Это ваше дело, леди Боррель. Но король весьма заинтересован в вашей продукции. Рецепт. И мужчина вопросительно поднял бровь. Я вздохнула. Рецепт макарон? Как им будет угодно. Бумагу и перо. Попросила, и мне тут же протянули требуемое. На написание рецепта ушло не больше получаса. Я попыталась описать все нюансы и тонкости, все, что знала, но все равно не уверена, что у меня получилось так, как я хотела. Это рецепт, но нет ничего лучше, чем самому увидеть технологию приготовления. Пока что я уполномочен получить исключительно рецепт. Представитель власти соблюдал формальность, и потому я не стала настаивать. Не хотите, как хотите, мое дело предложить. Дальше разговор пошел про имущество Пьера Барди и долговые расписки моего отца, как самого крупного должника-банкира. Переговоры длились несколько часов и перевалили за полдень, когда мы наконец-то покинули особняк. Вот что я имела в сухом остатке. Мой дом с лавкой, на который и не претендовала корона, и мельницу. На нее Хьюго и барон не успели составить договор. И потому она фактически значилась за отцом и могла быть пущена с молотка, но ее оставили за мной. И небольшая сумма денег, которой должно хватить на соблюдение бюрократических формальностей, которые все же имелись, несмотря на королевское разрешение. С Джозефом было все намного сложнее. И потому завтра он отправлялся в столицу, чтобы давать показания в предстоящем разбирательстве. На его просьбы повременить с отъездом дознаватель показал королевский приказ о немедленном возвращении в столицу. Как я понимала, они опасались, что заговорщики попытаются скрыть улики, избавиться от свидетелей или совершить что-то такое, что не пролило бы свет на очень высокопоставленные фамилии при дворе, которые оказались замешаны в заговоре. «Не огорчайся», — я пыталась утешить мужчину, когда мы ехали к городскому дому. «Как же я была благодарна леди Розамунде за подарок. Если бы не он, то я бы осталась на улице. Ты вернешься, и мы поженимся». «Ты не передумаешь». Джозеф с толикой страха на лице посмотрел на меня. «Сомневался, значит». Я обняла мужчину за шею и поцеловала, совершенно не стесняясь людей, что были рядом. Мы как раз въехали в черту города. «Я не передумаю». Я была уверена в своих чувствах, впрочем, как и в чувствах Джозефа. «Тогда решено. Женимся сразу же, как только я вернусь», — кивает мужчина. Джозеф уехал, а я осталась обустраивать лавку. За каких-то пару-тройку дней Хьюго, Эрни и Бруно привели все в надлежащий вид, а Клода, Джейн и Анна помогли ее обжить. На оставшиеся деньги я закупила мебель и оборудование. А еще мы сходили наконец-то к нотариусу и зафиксировали наши товарищеские отношения с Хьюго. Выполнив всю документально-бумажную подготовку, мы начали готовиться к фактическому открытию. Я заказала вывеску. Правда, долго объясняла художнику, что же на ней должно быть изображено. К сожалению, каждый из нас по-своему представлял тарелку со спагетти. Я, как аппетитное блюдо, он же совершенно иначе. «И что мне с этим делать?» Я принесла деревяшку с вывеской, которую мы должны были вставить в металлическую рамку и повесить над дверью. «Можно я немного ее изменю?» — спросил Эрни. Передала ему деревянную табличку, обреченно махнув рукой. «Делай, что считаешь нужным». Я криво усмехнулась. «Хуже оно уже не станет». «Не расстраивайся». Анна, как всегда, была готова меня утешить. Она стала моей верной подругой. После того, как дом перестал нуждаться в присутствии Хьюго, он редко к нам заглядывал, так как дел на мельнице скопилось много за то время, что мы ударно открывали макаронное дело. Назвали мы ее, кстати, без фантазии. Просто «макароны и спагетти». Но Эрни сказал, что среди обычного люда, который очень ждал открытия, она стала называться не иначе, как «Лавка леди Макарон». Забавно. Я даже подумывала сменить наше название, но пока было не до того. Завтра открытие, и именно оно покажет, понравилась ли наша продукция, приобретенная на ярмарке, простым горожанам или нет. У них за эти дни хватило времени оценить по достоинству удобство приготовления и вкусовые качества. «Все будет хорошо, не переживай», — успокоила меня Анна. «Пойдем посмотрим, и ты во всем сама убедишься». Мы спустились со второго жилого этажа вниз. Клода суетилась на кухне. Она сразу же влилась в рабочий процесс и оказалась довольно способной. Джейн посматривала на нее немного свысока, но в итоге не выдержала и тоже внесла посильную лепту. Она нашила сумочки и мешочки, которые мы планировали использовать в качестве упаковки. Эрни смастерил ступенчатую витрину, на которой будет выставлена в витринном окне наша продукция. Анна слепила гигантские макаронины из гипса и уже закончила оформлять витрину. Сперва она хотела сделать их из теста, но я побоялась, что они испортятся. Так что решили, что эти ракушки и спиральки размером с футбольный мяч будут все же из гипса. Еще я показала, как сделать шторку, и на ночь это окно витрина будет закрываться. В самой же лавке все уже было готово к открытию. Вдоль стен витрины, где в плетеных корзинках на вышитых полотенцах лежали макароны всевозможных форм и цветов. Я предложила сделать некоторые формы макарон с добавлением натурального пищевого красителя. Мы сделали пищевой краситель из свеклы, моркови и черники. Естественно, добавок в тесто было минимальное количество. Мы решили, пока много не производить, сделать, так сказать, пробную партию. Посмотрим, как пойдет и пойдет ли вообще. Все лежало на своих местах, все было готово, но, несмотря на это, я очень была расстроена из-за вывески. Еще и Джозеф не прислал ни одного письма, хотя мы договаривались, что он напишет, как только получится. С даты его отъезда прошла ровно неделя. Весь вечер я ходила по лавке, то поправляя что-то, то вытирая невидимые пылинки. А уже перед тем, как Анна и Эрни должны были уехать домой, так как за ними приехал Хьюго, мальчик принес мне вывеску. Он снял слой краски, вырезал тарелку из спагетти на ней и раскрасил, как смог. Но даже это было значительно лучше, чем сделанные по моему заказу мастером. «Ты просто чудо, Эрни!» Я обняла мальчугана, и он зарделся от смущения в ответ на похвалу. За это время, что мы готовили лавку к открытию, я много с ним занималась. И он нагнал уже своих сверстников из школьного класса. Каждый день, шастая по поручениям, он стал часто встречать одноклассников, и у мальчика даже появилось желание вернуться в школу. Надеюсь, оно у него быстро не пропадет. Теперь мы полностью готовы к завтрашнему открытию. Мои страхи оказались беспочвенными. Открытие прошло на ура. Как только я распахнула двери, знаменуя открытие лавки, в нее хлынули посетители. Обычные горожанки просили один мешочек на пробу, а те, кто уже пробовал на ярмарке и знал вкус, пришли со своими мешочками, в которых помещалось прилично. Я стояла на кассе, Эрни суетился на посылках, выполняя функции и посыльного, и даже грузчика. Одна пожилая дама так разошлась и накупила столько макарон, что пришлось отправлять его с ней, чтобы он донес тяжелые корзины до дома старушки. Он вернулся без приключений и продолжил помогать мне и Анне. День был таким суетным и волнительным, но, несмотря на это, пролетел на одном дыхании. Не успела оглянуться, как был уже вечер, и я провожала до двери последнего покупателя. «А вы больше не будете угощать готовыми макаронами?» Женщина остановилась в дверях и смотрела на меня вопросительно. Я узнала в ней мать семейства, глава которого приводил 2 дня подряд своих отпрысков на ярмарку, и каждый раз они обедали у нас, пробуя разные спагетти. «Не знаю, а нужно?» Я планировала больше устраивать мастер-классы по приготовлению. Мне показалось, что все и так поняли, как их вкусно приготовить. «Мой Мэтью все говорит, что у меня не так вкусно, как было тогда на ярмарке», вздохнула женщина. «А я все запомнила, все повторяю, как делала Анна, а он все ворчит». «Я подумаю над вашими словами. Возможно, и сделаем пару раз». Я проводила покупательницу, а у меня родилась совершенно другая идея. «А что, если сделать во внутреннем дворе летнее кафе, где будут подавать только спагетти и макароны всех возможных видов?» Всю ночь я обдумывала эту идею, а утром поделилась ею с Анной и Клодой. Все же я хотела сделать именно Клоду главой этого кафе. Все восприняли эту мысль с энтузиазмом, и работа закипела. Ровно 2 недели ушло на открытие кафе. Я так спешила только лишь потому, что хотела организовать все, пока в этом нуждались. Так сказать, хороша ложка к обеду. И вот этот самый обед я и боялась пропустить. Именно поэтому решила не проводить мастер-классы, а сделать летнее кафе, где и кухня будет располагаться там же, и любой посетитель будет видеть, как готовят его заказ. Весь внутренний двор рабочие замостили досками, так как это было дешевле и быстрее, чем каменная кладка. Я вызвала печника, который уложил печь, и мы соорудили уличную кухню под навесом. У навеса были и стены, но они убирались, складываясь в гармошку, чтобы было удобно, так как на ночь я кухню запирала. Все же туда могли забраться воры или просто недоброжелатели. Всего 5 столиков было решено установить в кафе. Правда, кроме блюд из спагетти и макарон, Клода предложила готовить и салаты. Я была не против. Полностью отдала ей под управление это кафе и перед самым открытием отвезла ее к нотариусу и документально оформила это заведение на нее. «Спасибо, леди!» Кухарка расплакалась, когда мы выходили из конторы. Все время, пока мы были внутри, она пребывала в глубоком шоке и не могла просто поверить в происходящее. Я обняла Клоду, стараясь успокоить ее дрожащие плечи. «Это твое, Клода. Ты это заслужила. Ты прекрасный и честный человек. Уверена, у тебя все получится. Это то малое, чем я могла расплатиться с ней за годы верной службы моему отцу». Она лишь всхлипнула в ответ, не в силах произнести ни слова. В день открытия народу было немного, но достаточно, чтобы Клода не простаивала без дела. Удивительно, но именно запах свежеприготовленной еды стал лучшей рекламой, и к нам шли, можно сказать, на запах. Я периодически поглядывала на нее и улыбалась, видя, насколько она довольна и счастлива. Сперва она стеснялась, что все видели, как она готовит, но затем она стала двигаться уверенно и ловко, словно танцевала вокруг печи, создавая настоящие кулинарные шедевры. За это время она выучила все способы приготовления и подачи макарон и спагетти и даже начала сама экспериментировать со вкусами. К вечеру Клода устала, но счастливо улыбалась. Подсчитывала выручку. Я подошла к ней, протягивая кружку чая. «Отличный старт, Клода. Я знала, что ты справишься». Слова поддержки растрогали женщину, и она снова расплакалась. Но на этот раз это были слезы радости и благодарности. Но самым большим сюрпризом на следующий день для меня стало появление леди Розамунды в сопровождении Джозефа и незнакомого мне ранее мужчины. Естественно, я была настолько рада, что бросилась леди Розамунде на шею, но меня перехватил неизвестно откуда взявшийся мужчина в черном, и я ошарашенно замерла. Все это происходило перед кафе на заднем дворе, но до его открытия. Так что никто, кроме домашних, не был свидетелем этой странной сцены. «Отпусти ее, Роджер!» Мужчина, что был рядом с леди Розамундой, махнул мужчине в черном рукой. «Она же даже не ко мне направлялась!» «Но, ваше величество!» Мужчина фразу не закончил, получив гневный взгляд от короля, а я замерла, словно окаменела. «Ну что ты, моя дорогая!» Леди Розамунда сама пошла мне навстречу, понимая, что я пребываю в шоке. «Не тушуйся!» Она обняла меня, и я, наконец-то, отмерла и ответила на объятие. «Мы тут доставили к тебе жениха в целости и сохранности. Сразу скажу, что не писал он, потому что было запрещено. А потому я попросила не предупреждать, чтобы сделать тебе сюрприз». «Вам это удалось!» Я бросила взгляд за спину леди, где двое мужчин стояли, словно ни в чем не бывало. «Но как король здесь оказался?» Задавая вопрос, я понизила голос и даже стрельнула взглядом по сторонам, опасаясь, что нас мог кто-то подслушать. «Ой, Арамир сам за мной увязался, как только узнал, куда я решила поехать». Леди Розамунда махнула рукой в сторону его величества. «Зачем?» Я испуганно уставилась на женщину. «Тут такое дело...» И леди замолчала на мгновение. «Его повар...» И так, и эдак мучился с рецептом, что привезли королю эти неумехи дознавателя. Но такой вкусной пасты, как у тебя, ему сделать не удалось. И король приехал попробовать мою пасту? Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. «Именно», — кивнула леди. «Вот тот поодаль, это повар», — женщина указала на толстячка с потерянным взглядом. «Так что мы пойдем к столику. Но, прошу тебя, никаких особенных знаков внимания. Арамир здесь инкогнито, а у тебя есть минутка, чтобы поздороваться с женихом. Кстати, я тебе еще не сказала, но я привезла тебе чудесное свадебное платье. А завтра у вас будет свадьба. Я не могла пропустить это важное событие, поэтому взяла на себя смелость все организовать». И леди, чмокнув меня в щеку, вернулась к королю, подхватила его под руку и прошествовала к столику. Я же бросилась на шею Джозефу, стиснув его в объятиях, потому что невозможно описать, как я соскучилась. Клода, не подозревая, кто перед ней, приняла заказ у короля, его фаворитки и повара, ушла готовить, а я не могла отпустить Джозефа из своих объятий. Я так соскучилась. Только сейчас я поняла, что не было ни дня, чтобы я о нем не думала. «Я тоже скучал и думала о тебе. У меня для тебя свадебный подарок». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги, который вручил мне. Развернув его, я ничего не поняла толком. «Что это?» Я видела перед собой чертеж какого-то механизма. Просто этот чертеж не вязался у меня со словами Джозефа о свадебном подарке. «Это чертеж машины, которая будет сама изготавливать макароны и спагетти. Вот сюда помещаешь тесто, вот отсюда будет выходить уже готовая продукция». Начал объяснять мне все мужчина. Я смотрела, как Джозеф увлеченно рассказывал мне принцип работы механизма и просто улыбалась. «Тебе не нравится?» Он расстроенно посмотрел на меня, по-своему понимая мой взгляд. «Очень нравится». Я обняла и прижалась к мужчине. О лучшем подарке я и мечтать не могла.